Глава 52. Кирилл. «Как же я жил без тебя так долго!» «Кир, ты хочешь меня съесть?» — мурлычет моя Айка. «Хочу. Я хочу, чтобы каждое мгновение своей жизни ты чувствовала мою любовь. Страстную и нежную, безрассудную и яростную, благоговейную и безмерную. Впитывала ее кожей, вдыхала, как кислород. Слышала сердцем, купалась в моей любви. Хочу, чтобы ты всегда просыпалась с улыбкой и засыпала счастливой. Хочу украсть тебя и спрятать от всего мира, чтобы только моя, со мной, для меня. И хочу, чтобы видели и знали все, что только моя, со мной, все для меня. И шептать тебе, напоминая о моей любви, и орать о ней до хрипоты во всю глотку. Хочу быть для тебя всем, твоим лучшим другом, идеальным мужем, неутомимым любовником, твоим бессменным стражем, надежным щитом, твоей несокрушимой броней и неотступной тенью. Хочу заботиться о тебе всю жизнь, моя Айка, и лишь от одного я не смогу защитить тебя от моей любви. Думаю, что молчание — это великий дар, потому что достаточно озвучить лишь начало моей тайной безмолвной молитвы, чтобы убедиться в том, как быстро способна исчезать своенравная маленькая гейша. С ней рядом я учусь быть осторожным и необходимым. Сама пришла ко мне. Сама. Раздавишь меня, большой ненасытный мужик. Айка извивается подо мной и ухитряется ускользнуть, но я ловлю подернутый дымкой взгляд, перехватываю свою добычу за волосы и резко тяну на себя. Жестко. «Зверь!» — Айка тихо хнычет и выгибается, как кошка. Ей нравится. И мне тоже. Урчит, когда я прикусываю ее за шею. Рычит, когда медленно наполняю ее собой. Вздыхает, когда ласкаю губами черные крылья, обнимающие ее плечи и скрывающие шрамы от когтей хищной птицы. «А сколько еще шрамов хранит твое сердце, Айка? Я залечу и отшлифую их все. Я вытесню собой твои страхи и боль. Только не исчезай больше». «Кир, быстрее!» «Да, вот так!» «Кир, все для тебя, моя гейша, до сердечной канонады, режущих судорог и ослепляющих искр, до взлета в пропасть и падения в космос». Садист!» Капризный голос из космоса возвращает меня домой и награждает. «Люблю тебя, мой лютый зверь. Идеальное утро». Спустя несколько часов. «Твою мать, что за день!» Едва успеваю разминуться с прущим на таран пазиком, решившим наказать меня за агрессивное вождение и непочтительное отношение к его весовой категории. Но я сам виноват, придурок, задумался и пролетел на красный, усмехаясь, представив реакцию Геныча, к слову, самого примерного водителя. И радуюсь, что он не со мной, иначе месть пазика была бы предпочтительнее. Тренькнувшее уведомление заставляет ожить мобильник с моей черноглазой гейшей на заставке. «Черт, сегодня суббота!» Послать бы все, отключить на пару дней телефон и уйти в отрыв. Только я и Айка. Но! Этих «но» оказалось чересчур до хрена для одного весеннего выходного дня. Встречу с Рябининым никто не отменял, а в свете последних событий предстоящие переговоры обрели еще большую значимость. Папа, мать его! Оглушенный и дезориентированный любовной лихорадкой, я до сих пор так и не добился от Айки, как давно она сменила папу. И ведь надо же было выбрать именно Рябинина. Я вспоминаю его недобрый взгляд и настраиваюсь на непростой разговор. Мысленно пытаюсь спрогнозировать варианты развития событий, но даже при самом дипломатичном раскладе я культурно посылаю Рябинина нахер и, сломя голову, подыскиваю новое помещение для кофейни. Какой-то неблагоприятный выходит расклад. Вчера в моей голове все складывалось куда оптимистичнее. Да что там вчера? Еще несколько часов назад, будучи счастливейшим из садистов, я неистово пилил мою маленькую чувственную скрипку на электролизованном смычком и пребывал на пике позитива. Уверен, что я не заметил бы апокалипсис, случись он за пределами моей спальни. Но мое идеальное утро искромсал обычный телефонный звонок. «Доброе утро, Гор!» Айка приняла вызов и улыбка мгновенно покинула ее лицо. «Ну почему? У меня как раз доброе». Она нахмурилась и, поджав губы, прикрыла одеялом свои обнаженные бедра. «Послушай, я только вчера прилетела». «Но я действительно не слышала». Айка подтянула одеяло повыше и прикрыла грудь. «Нет, просто вышла из дома и забыла телефон». «Да, на всю ночь!» Айкины глаза слились по цвету со зрачками, а голос стал очень тихим и вкрадчивым. «Гор, что за допрос?» «Не надо подгонять машину, я сама за ней приеду». «Сегодня!» Айка чертыхнулась себе под нос, скользнула по мне взглядом, осмотрелась по сторонам. «А сейчас сколько?» «Ну, тогда давай в 5 или в 6. Я еще в агентстве не была». «Такси возьму», — процедила она со злом, но тут же смягчилась. «Ладно, перезвоню». Она сбросила вызов, зябко закуталась в одеяло и уставилась на меня долгим невидящим взглядом. «Гор? Что это? Кто это вообще? Кажется, я где-то уже слышал это имя. Или погоняла?» Конечно, логичнее всего было бы спросить об этом Айку. Вот я и спросил. Спросил, сука. Бью по рулю, и дамочка в маленькой букашке колени улепетывает в правый ряд. Прошу прощения, барышня. Я спросил. Несколько часов назад. Гор? Айка передергивает плечами. А что такое? Это мой клиент. Клиент? Я молча таращу глаза и натягиваю на поникший смычок одеяла. Этот клиент уже спекся. Но Айка, тряхнув головой, справляется. В смысле пациент? Ты его лечишь? Спрашиваю спокойно и доверительно и чувствую себя, как на отвесной скале без страховки. Я делаю ему массаж. Серьезно? Какого рода? Сложно забыть ее чумовой массаж, от которого у меня напрочь сносило крышу. Мне казалось, что ты давно завязала с услугами массажистки. Гор остался моим единственным клиентом. Он иногда мне помогает. И даже машину отремонтировал. Почему? Ну просто. Айка замолкает и недовольно хмурится. Она отбрасывает одеяло и вскакивает с кровати, а я очередной раз отмечаю, что моя девочка изменилась. Аккуратная круглая попа, тонкая прямая спина, вроде все такая же маленькая и хрупкая, но как будто стала взрослее и женственнее. Теперь она еще красивее, но, как и прежде, наглухо закрыта от меня. Подхватив с пола футболку, Айка быстро натягивает ее на себя и переплетает руки на груди. Без боя не сдастся. «Это что, допрос, Кир?» «Ты что сейчас делаешь, девочка? Неужели не понимаешь, что я лишь пытаюсь узнать о тебе немного больше, чем ничего? Я не хочу обидеть тебя недоверием. Просто не смогу обидеть. И готов поверить всему, только не молчи. Не закрывайся от меня. Ведь, находясь в полном неведении, я подыхаю от ревности. Наверное, все это написано на моем лице. Потому что Айка озадаченно ерошит свои волосы и кусает губы. «Кир, ты ревнуешь?» – спрашивает она недоверчиво. И я киваю, не разрывая зрительного контакта. И столько разных эмоций на растерянном личике. Похоже, подобная ерунда даже не приходила ей в голову. Наверное, мне стоит расслабиться. Но я по-прежнему не готов мириться с тайнами. «Кир!» Она прыгает на кровать и на четвереньках подбирается ко мне. Взбирается верхом, обвивает тонкими руками мою шею и начинает лихорадочно целовать. Губы, скулы, нос, глаза. «Кир, ты чего? Я же люблю тебя. Ты правда думаешь, что я с кем-то еще могла бы? Ну ты что?» «Конечно, не думаю, малыш. Потому что очень сложно думать одновременно обеими головами, а эта бестия заводит меня с полоборота. Какая же она непостижимая. Одной рукой я прижимаю ее к себе, а второй оттягиваю за волос, заставляя запрокинуть голову. У меня к тебе много вопросов, Айка», — рычу ей в рот, а она быстро облизывает меня от подбородка до носа своим хулиганским языком и смеется. «Я признаюсь только под пытками, мой господин». Она трется об меня, как похотливая кошка, мурлычет, но вырывается, стоит мне ослабить хватку, отпрыгивает на безопасное расстояние. «Кир, только давай не сейчас, ладно? У меня сегодня еще куча дел». «А этот Гор, он автомеханик?» «А вечером?» — шепчет Айка заговорщическим тоном, совершенно игнорируя мой вопрос. «Я заеду за тобой, и мы поедем знакомиться». «С кем?» — спрашиваю на автомате, следя, как снова хватается за телефон. «Кое с кем. А потом ты будешь меня изощренно пытать, а я буду признаваться. Во всем, Кир». С каждым ее словом все выше приподнимается одеяло над моим пахом. И Айка это видит, и очень порочно облизывает губы, но тычет в свой телефон. «А ты знал, что Кир – это господин в переводе с греческого?» – спрашивает она, приложив к уху мобильник, и не позволяет мне ответить. «Тсс! Алло, Стеж, привет! Вы давно проснулись? Покушали?» – слушает и сияет, как солнышко. «А что кушали? А творожок?» Я закатываю глаза. «Охренеть, какая забота! А то две великовозрастные кобылки загнутся с утра без творожка». «Стеж, потом!» «Да, я скоро примчусь. Только оденьтесь теплее, сегодня прохладно. Целую в носики». Айка сбрасывает вызов и поясняет сладким голосом. «Соскучилась по моим девочкам». «Это что-то новенькое. Я знал, что Айка любит сестер, но раньше никогда не замечал такого трепета. Или все эти нежности только для младшенькой?» Сомневаюсь, что грубиянка Сашка способна вытерпеть подобный тон. «А ты не слишком о них беспокоишься?» «Мне трудно скрыть недоумение». «Как с маленькой девочкой разговариваешь?» В ответ Айка громко фыркает и наставляет палец на дверь. «В соседней комнате спит девочка, о которой тоже не мешало бы кому-то побеспокоиться. Кажется, семья слишком рано выбросила ее в альтернативную реальность. И ты, между прочим, тоже ее семья. Теперь обвиняющий пальчик указывает на меня. Или нет?» И задрав нос, Айка покинула спальню, оставляя меня наедине с проснувшейся совестью. Черт, Наташка. Кажется, я вырубился в момент ее горькой исповеди. Вот мудак. Из ванной комнаты Айка вернулась в чулках и трусиках и под грохот моей отвалившейся челюсти надела плащ на обнаженное тело. До вечера, Кир. Чуть наклонившись, она целует меня в живот. Она что, реально приехала в таком виде? Что ж я, олень, все проспал-то?